907. Матерь мира. На формулу призыва ко мне ответствовать буду всегда. Для того и дана была формула эта. Ею пользоваться надо сознательно. Она как вызов по проводу дальнего расстояния. Коротко время сегодня. Потому и скажу кратко. Если ритм обращения ко мне сохранишь, войду я во всю жизнь твою и явно ее светом наполню.